Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Евгений Астахов. Сопряжение. Книга третья. Маверик. Глава первая. «Это что за хрень?» Я, конечно, ожидал любой подлянки от дорогого Франсуа, но схи**ли он решил сделать меня своим преемником? Вместо ответа кто-то стреляет мне в лицо. Типичная сраная Небраска. Они что, не видят? Тут люди задаются экзистенциальными вопросами. Пуля рикошетит от вспыхнувшего кинетического барьера и улетает под углом в небо. С рыком дернув головой, нахожу гребаного умника. Какое-то прыщавое чмо, лишенное половины зубов, вцепилось побелевшими пальцами в ветхий калаш и судорожно давит на спусковой крючок. Не успеваю вскинуть оружие, как сзади пролетает драгана, а бестактный невежа разваливается на три дольки. «Все правильно. Уважай, сука, личное пространство». Оглядываюсь, подмечая детали. Бой вошел в фазу зачистки. Зэков осталось меньше дюжины. Их прижали к паре машин и методично выбивают прицельными выстрелами. На передовой орудует Тай, а на второй линии Гидеон. Вот засранец. Выпарю. Вытащив серое веретено, спокойно прицеливаюсь, ловлю висок блондинчика с парой пистолетов и жму на спусковой крючок. Винтовка вздрагивает, а голова противника разлетается перезрелой дыней. Недобитки бросают оружие, вскинув руки. «Сдаемся! Мы сдаемся!» — орет один из них. Несколько защитников прекращают стрелять, чего нельзя сказать о пульсарах. Те эффективно и без лишних эмоций добивают безоружных врагов. Возможно, у прежнего Егора еще что-то шевельнулось бы в душе. Но у егеря, видевшего прибитые к стене женские и мужские тела в поселке Амишей, даже пульс не учащается. Сейчас не время для людей. Увы, выживают только монстры. «Раненых к медикам!» — ору я, перекрывая общий шум. «Мертвых и экипировку не трогать! Трофеи будем разбирать позже! Выполнять!» Защитники форпоста торопливо разбредаются. Закинув винтовку на плечо, ковыляю к своим союзникам. Гидеон раскраснелся, взмок с головы до ног. Глаза зыркают по сторонам в поисках новой угрозы. Тай меланхолично жует травинку, рассеянно смотря в сторону горизонта. Накоми с быстрым шагом двигается со стороны форпоста, а за ней бежит довольный ракета. Все живы. Все в порядке. Прямо камень с души падает. «Егерь!» — орет полицейская и прыгает на меня. Успеваю поймать ее, а потом стройные ноги обхватывают мою поясницу. Горячие, податливые губы имеют солоноватый привкус. Целуется она самозабвенно и страстно, будто мы у меня в комнате. Как бы сейчас не до того немного. Что это с ней? Ответ приходит, когда я, скосив глаза, замечаю драгану, застывшую с мечом наперевес в стороне. Ушастую окружает почти видимое статическое электричество. Какой-то задумавшийся пульсар случайно толкает ее и тут же улетает прочь, брошенный через плечо одним слитным движением. Надо что-то делать с этими девицами. Эдак они меня до могилы доведут в попытке насолить конкурентке. «Егерь!» — сухо окликает меня Валис. Аккуратно отцепляю от себя и опускаю на комис. Лидер пришельцев степенно шествует, сложив руки на ремне. Щупальца на голове плавно подрагивают, что, видимо, выдает хорошее настроение. «Все получилось!» — искренне улыбаюсь я. «Потому что я принимал участие в разработке плана», — отвечает Квазар. «Смерть от ложной скромности тебе не грозит». «Она не грозит никому из нас. Мы не умрем у себя в постелях. Можешь мне поверить». «Умеешь ты испортить настроение». Валис игнорирует мои слова и продолжает. «Я вижу, тебе удалось разобраться с предводителем второго форпоста. Он уничтожен в связи с гибелью лидера, или тот позаботился о преемнике?» «Тут такое дело...» Тяжело вздыхаю. «Перед смертью этот говнюк спихнул свой форпост на меня». Брови на комис уезжают к кромке лба. Щупальца Валиса цепенеют. «Я не предполагал, что подобный исход возможен. Он что-то сказал?» «Угу!» «Злорадствовал и бросил что-то вроде: «Теперь сам с ними разбирайся! Это твои проблемы!» «Все в таком духе!» «Ты действительно оказался в щекотливой ситуации. С одной стороны, будь уверен, дом Архардс не простит тебе убийство их бойца. Поступить иначе значит расписаться в собственной слабости. Сделать подобное они не могут, когда к ним приковано внимание. Иначе их клан сожрут конкуренты». «Внимание приковано?» «С другой стороны, будучи главой форпоста, ты являешься гарантом того, что союз со второй стороной все еще действует, что они имеют право проживать на территории поселения. И, будучи предводителем, этот союз ты можешь разорвать. Нужно внимательно прочитать условия, зафиксированные сопряжением». Валис трет скулу. «Поэтому, на мой взгляд, на текущий момент тебе не грозит опасность, но сколько это продлится, предсказать невозможно. Когда завершится первый этап, перчатки будут сброшены, и ситуация станет действительно непредсказуемой». «Когда завершится этот самый этап? Вы постоянно его упоминаете, но никакой конкретики». «Это будет зависеть только от вас», — пожимает плечами Кваз. «Землян, если бы все развивались так же быстро, как и ты...» Он кивает. «Второй этап начался бы еще неделю назад». Намек на то, что условием наступления второго этапа является получение людьми какого-то рейтинга или ранга, или одним из условий. «По правде говоря, я не видел уже несколько стадий, чтобы кто-нибудь повышал свой РБМ так же быстро. Уточню, своими силами, а не обирая других претендентов. Последним на моей памяти был...» Отрывистый взгляд на Драгану. «Впрочем, неважно». «Муж ушастый?» «Средний рейтинг, если оглядеть сновавших туда-сюда жителей форпоста, составляет между 60 и 95 единицами. Имеется несколько уникумов, которые перевалили за 130 и уже подбираются к границе Войда, но таких пока мало. Люди в массе своей не стремятся убивать монстров круглыми сутками, как и лезть головой в петлю, что я делаю на регулярной основе. Поэтому у них и страдает скорость развития. Я прочту соглашение, заключенное между Самиди и домом Мархардс, после чего предлагаю обсудить наши дальнейшие шаги. Как минимум, следует навестить Фритаун, чтобы обчистить его на предмет наших законных трофеев, а также освободить пленников и предложить жителям переселиться в Уайтклей». «Прочти, прочти, а потом поговорим». Валис резко меняет тему. «Нашу долю от трофея в сегодняшней битве следует передать Хаску. Тот разберется, что с ней делать». «Ладно». Осьминожка разворачивается и делает шаг, когда я добавляю ему вслед. «Ты же знаешь, что однажды тебе придется раскрыть все карты и объяснить, что именно вы забыли в этой дыре. Я догадываюсь, но хочу услышать это от тебя». Пришелец замирает, не говоря ни слова. Наконец уходит. «Ох, чую, нам еще аукнется эта подлянка от Самиди», вздыхает Нако. «Возможно, я могу отказаться от поста лидеров Фритауна. Надо бы посмотреть в интерфейсе. Как запасной вариант, если совсем припрет». «Да. Что будем делать с Ларри?» — уточняет полицейская. «Сегодня вечером я вышибу ему мозги на главной площади». «Ты не шутишь?» — вздрагивает девушка. «Бывает и такое, представляешь?» «Это как-то совсем уж...» «Из-за него бандиты убили сколько человек? 7, верно?» «Это только те, кого мы потеряли, пока я был на испытании. Еще неизвестно, во сколько жертв обошелся нам этот штурм. Я озвучивал правила в самый первый день. Предательство города будет караться смертью. Или ты думала, я блефовал? Не собираюсь никого ставить в угол, чтобы подумали о своем поведении. Все взрослые люди, все отдают отчет своим действиям». «Тогда в чем отличие между нами и этими?» Размашистый жест рукой. «Они мертвы», пожимаю плечами, «а мы еще нет». Накомис уходит в форпост, смотря под ноги. Натура полицейской восстает против творящего беззакония. Ей хочется порядка и стабильности, но все, что у нас есть, это право сильного. «Тай, нашел своего суженого? Диего, Хосе или как там его?» В ответ тихий смешок. Мечник кивает и протягивает мне банку холодного пива. «Это точно какая-то способность. Ступени С, не меньше». «А ты?» Навожу указательный палец на Гидеона, что пытается прикинуться ветошью. «Попал». Дружелюбная улыбка выползает на мое лицо. «Приказ был нарушен. Я сказал оттащить ракету в форпост. А до этого не вылезать за стены». «Но не мог же я...» «Не-не, никаких отговорок. Будем делать из тебя человека, который выполняет приказы, а не порет дикую горячку». Мэтт сдувается и, шаркая, идет к городу. Я подхожу к Самиди и наклоняюсь. Содержит 180 577 единиц арканы. Способность – астральная проекция. Требует хладнокровие – С. Проницательность – С. Интуиция – С. Резонанс – С. Активная. Расходует 3000 в скобках 1605 единиц арканы в минуту. Ступень – С. Шанс отторжения – 61%. Позволяет вам создать свою астральную проекцию и направить ее за пределы собственного тела, чтобы смотреть на мир, оставаясь в невидимости. Во время действия способности ваше тело находится в состоянии кататонии. В случае повреждения астральной проекции может серьезно пострадать ваше физическое тело. Собираю экстрактором трофей и убираю в кольцо до лучших времен. Что-то во всем этом тексте пытается привлечь мое внимание, но мозги перегреты. Фокус размывается. Нужно будет разбираться, что за подарочек мне достался. Из личных вещей на теле чернокожего только очередное экстрамерное кольцо, с начинкой которого я буду возиться позже. Дальше брожу по площадке, собирая арканус убитых в бою. Это приносит мне еще 11 906 единиц. Процесс нудноватый, но не все же коту масленица. Хоть мне и хочется поскорее завалиться к себе в дом и начать просматривать сообщение, что выкатило мне сопряжение после смерти Самиди. Позже, в начале дела. «Ты сегодня занят?» Рядом бесшумно появляется Драгана, закончившая свое собственное обогащение. «Хотела позвать меня на танцы?» Ухмыляюсь. «Можешь быть уверен, танцы Дроккальфар тебе не понравятся». В улыбке девушки слишком много клыков. «А что такое?» Там на баяне играют вместе с арфой? У нас действительно есть чудесный музыкальный инструмент под названием варполит, который изготавливают из костей и жил твоих заклятых врагов. Каждый уважающий себя дом обязан иметь его у себя, а каждая дочь уметь играть на нем. Эх, сейчас бы варполит слушать под пиво, а не вот это вот все. Обвожу пальцем залитую кровью площадку. Драгана смеется, мелодично и очень по-девчачьи, на миг теряя ауру жестокой и опасной хищницы. Ее смех нарушает звук сработавшего трансивера. Я уже реально начинаю его ненавидеть. День добрый, мистер егерь. В связи с объявленным президентом особым военным положением, до его отмены всем гражданским надлежит выполнять приказы армейского командования. Будучи единственным представителем армии США в округе, приказываю вам явиться на территорию военной базы «Чадрон» для прохождения дебрифинга. Бригадный генерал Конрад Данн.